Поймите, я не имею ничего против того, чтобы вы сохраняли свое инкогнито. Не обращая внимания на протесты Соломона, продолжал Майкл. Но вы оставили чертову уйму улик. Рахиль вас выдала, сказав, что он не может видеть свет. Ну, в смысле Исмаил. А когда мы в ту ночь прятались в вашем доме, вы намеренно стояли в передней, выясняя, может ли он вас видеть. Кто еще мог так поступить? Ты подглядывал, да? С упреком сказал Соломон. Мне случилось спуститься вниз. Я хотел посмотреть, не угрожает ли вам опасность, ответил Майкл. Как бы то ни было, теперь не время уже увиливать. Вы не находите? Есть факт, что меня он тоже не может видеть. С этим-то мы что делать будем? Вместо ответа Соломон указал вперед. «Идем со мной. Комендантский час уже начался. Здесь небезопасно. И твоя милая подружка наверняка ждет и беспокоится. Тут уж никуда не денешься». Спустя 5 минут, несколько раз дав крюк, чтобы обойти патрули, они оказались у дверей прежнего жилища Соломона. Равин открыл дверь и отошел в сторону, приглашая Майкла войти. «Но ведь я уже был здесь!» – запротестовал Майкл. «И этот дом уже не был вашим?» «Не суди меня строго. Дешевые фокусы вошли у меня в привычку». Не став развивать эту тему, Соломон подтолкнул Майкла в гостиную. Она была тускло освещена одной единственной свечой, шторы были задернуты. «Я отнесу продукты наверх, Белли. Встретимся в моем кабинете. Хорошо?» Сидя в одном из старых, обитых кожей кресел и рассматривая ряды старинных книг в кожаных переплетах, Майкл почувствовал, что его осознание изменилось. Никакое конкретное событие, пожалуй, и никакое конкретное его решение не было тому причиной. Однако каким-то образом он оказался в лодке и поплыл прочь от обычной жизни, казавшейся теперь ему чем-то отдаленным, словно отодвинувшимся за горизонт. Именно поэтому Исмаил не мог его видеть. Или же его защищало что-то другое? Мысленным взором он мог теперь увидеть нарастающее неистовство, словно кругами расходившееся от появления Исмаила. Это уже не было сном. Майклу стоило лишь прикрыть глаза, как он увидел себя идущим по пылающему городу. Только на этот раз сожженные дома были высокими и современными. Пророк находился здесь, и его слова были языками пламени. Чем больше он проповедовал, тем сильнее разгоралось пламя, и Майкл смотрел на это, не испытывая страха. В этом была сущность произошедшей с ним перемены. И он не был уверен, что это хорошо. От подобного бесстрашия его передернуло, как от ощущения неведомой опасности. Очнувшись от своих грез, он обнаружил стоявшего перед ним Соломона с револьвером, нацеленным ему прямо в лоб. Майкл подскочил. «Что вы делаете? Бросьте эту штуку!» Соломон поднял ствол вверх. «Мы подошли к критической точке. То, что Исмаил не может тебя видеть, еще не означает, что он будет тебя игнорировать. Как раз наоборот. Невидимое представляет для него угрозу. Он понимает, насколько мы опасны. Вопрос лишь в том, согласимся ли мы быть для него опасными, или будем продолжать наблюдать и надеяться. Я не понимаю, как мы можем сидеть, сложа руки, если 36 обладают какой-то силой. Ты цепляешься к словам, не более чем словам. Как ты думаешь, что такое сила? Спросил Соломон. Не вижу, какое это имеет значение. Он один из вас, пусть даже отступник, но все равно он такой же, как вы. И не такой, как все остальные. Вы говорили, что 36 обладают безграничной силой. Соломон покачал головой. Исмаил такой же, как мы, это верно, но делает его таким свободная воля. Мы люди, прошедшие через искушение иной реальностью и отвергшие ее, а он не захотел отвергнуть. Но это не означает, что мы можем его контролировать. У Майкла упало сердце. Иными словами, вы намерены быть фаталистами, в то время как миллионы людей умирают, когда хаос охватывает чуть ли не весь мир, я так понимаю. Нахмурившись, Майкл обвел взглядом комнату, задавая себе вопрос, неужели это и есть то, к чему в конце концов свелась трехтысячелетняя мудрость? Неожиданный толчок потряс все его тело, чуть не сбив с ног. От удара в левый бок его голова инстинктивно повернулась. Одновременно раздался оглушительный грохот. Он следил за мной. Времени у Майкла было только на одну эту мысль. Развернувшись и удержавшись от падения, Майкл увидел, как вся стена кабинета, выходившая на улицу, разом осела. Комнату в считанные секунды заволокло кирпично-цементной пылью. Стена превратилась в груду камней, и он увидел улицу. Темноту и спокойствие которой нарушал лишь горевший в отдалении фонарь. «Оставайся на месте!» — велел Соломон. Он, не отрываясь, всматривался в проем в стене. В тот же миг на груду кирпичей, не обращая внимания на густые клубы пыли, взобралась человеческая фигура. Майкл тут же понял, кто это. Теперь невидимость не сможет послужить ему защитой, ведь ничто не мешает Исмаилу оброшить весь дом на них. В отчаянном броске Майкл кинулся на темную фигуру, и в ту же секунду у него над духом раздался звук выстрела. Не обращая внимания на гул в голове, Майкл упал на Исмаила сверху. Они пару раз перекатились, сцепившись, прежде чем Майкл понял, что его противник недвижим. Он не сопротивлялся. Он вообще не делал ничего. Над ними стоял Соломон с револьвером. «Можешь больше не стараться», — сухо сказал он. Майкл сел, оттолкнув тело. Исмаил откатился на кучу кирпичей, раскинув руки. «Так хорошо?» — спросил Соломон. Краем глаза Майкл увидел, как, сойдя с лестницы, в комнату ворвалась Белла, одетая во фланелевую ночную рубашку, и в ужасе застыла с открытым ртом. «Как вам удалось его убить?» — изумленно спросил Майкл. Соломон хладнокровно положил револьвер в ящик стола и повернул замок. «Ты имеешь в виду, как это оказалось возможным? Все люди смертны. Я никогда не говорил, что он не может умереть. Не стоит злоупотреблять предположениями. Пощупав пульс на руке Исмаила, Майкл поднялся. Из аккуратного отверстия, проделанного во лбу пророка пулей небольшого калибра, сочилась кровь. Болезненное головокружение смешалось у Майкла с нахлынувшим облегчением. «Я все еще не могу поверить». «Увидеть — значит поверить. Это ведь общее правило, не так ли?» Соломон подошел к Белли и обнял ее. «Пожалуйста, возвращайся к себе в комнату. Упакуй чемодан», — успокаивающе сказал он ей. «Этот молодой человек способствовал тому, что это дело на нас свалилось. Теперь нам следует ждать визита военных. Я хочу, чтобы ты ушла отсюда». Слова раввина оправдались почти сразу же. На темной улице появился армейский джип, и на куче кирпичей возникли двое израильских военных, полицейских с оружием на изготовку. «Повернуться! Повернуться спиной, руки вверх!» — пролаял шедший впереди. Белла запричитала, Майкл побледнел. Окружавшие его галлюцинации и насилие породили в нем ощущение, что и сам он более нереален. Слишком быстры были перемены, происшедшие за последние 2 часа. Полицейские окружили дом и заставили его обитателей стоять снаружи до извещения коронерской службы. Как унесли тело Исмаила, Майкл не видел. Его вместе с кельнерами поместили в грузовик и увезли в участок Кишле близ Явских ворот. Обычно там занимались делами туристов, вроде карманных краж и потерянных дорожных чеков. С наступлением темноты это место будто вымерло. Не было никого, за исключением нескольких случайных посетителей, пришедших за справками по поводу утраты паспорта. Посетители пялились во все глаза на то, как дежурный сержант регистрирует 3 молчащих задержанных в наручниках. О дальнейшей судьбе кельнеров Майкл так и не узнал. Незадолго до рассвета за ним явилась Сьюзен, когда он расписывался в получении своих бумажника и ремня. Полицейские уведомили его, что он не обвиняется ни в каком преступлении. У них были показания раввина. Если тот признает себя виновным на судебном процессе, Майкла даже не будут привлекать в качестве свидетеля. Испытанию пророком пришел конец. Вероятно, из-за гибели своего авангарда дьявол так и не явился. Исчезновение Исмаила оказалось недостаточно для прекращения иерусалимских беспорядков, по крайней мере, немедленного прекращения. Вражда и кровопролитие продолжались 3 месяца, постепенно сходя на нет, точнее, до поры до времени затаиваясь в своих старинных укромных уголках. Несмотря на отдельные вспышки терроризма, тут же дававшие пищу для газет, Израиль считал себя вправе претендовать на звание одной из самых безопасных стран мира. Полиция и армейские подразделения были начеку и обладали должным опытом. Они очистили до конца месяца Иерусалим от иностранцев, усилили охрану границы с западным берегом и сделали все для восстановления гражданского спокойствия. Был даже восстановлен купол скалы, процесс реконструкции которого был воспринят всеми как признак скорого выздоровления города. Майкл и Сьюзен были отправлены домой в числе первых, что в их случае означало возвращение к своей работе. Они обсудили перспективы немедленного переезда Сьюзен в Пальмиру, но когда в разговоре всплыла тема брака, между ними встало нечто холодно-настороженное. Это удивило обоих. Не то чтобы речь зашла о возвращении к прежним отношениям, но былой порыв сошел на нет. Исмаил что-то изменил в них обоих. Однако теперь его уже не было. Но они были как солдаты, объединенные окопным братством, но понимающие, что с окончанием войны придет конец и этому братству, дающему ощущение прочной, но недолговечной близости. Поэтому в конце концов Сьюзен взяла билет на ближайший рейс в Александрию. На следующий, после пасхального воскресенья, день Майкл провожал ее в аэропорту Бен-Гурион. «Ты уверена, что так будет лучше?» – спросил он. Она пронзила его испытующим взглядом, чуть ли не обвиняющим в попытке переложить тяжесть принятия решения на ее плечи. Однако оба они были далеки от эмоциональных игр, скрывающих истинные мотивы поступков. Оба знали, что им будет нелегко даже просто вновь привыкнуть к обычному миру, без всяких дополнительных осложнений. Они расстались молча. Майкл ехал назад в новом джипе, заменившем утраченный в их приключениях с Юсифом. Он постарался пересечь наиболее неуютную часть пустыни ночью, коротая жаркие полуденные часы в придорожных кафе или, если ему случалось углядеть привлекательную Вади, дремля под сенью пальм. При всей своей негостеприимности сейчас пустыня действовала на него умиротворяюще. Для восстановления сил ему нужно было насладиться абсолютным покоем. Что же до пустыни, то она, казалось, никак не отреагировала на все происшедшее, смиренно приняв и утаив его в себе. Вернувшись ночью, он подвергся расспросам Николая. Майкл добавил ряд деталей к просочившимся в лагерь медпункта газетным новостям и несколько приукрасил наиболее невероятные моменты своей истории. По сравнению со всеми теми фантастическими событиями, что едва не поглотили целый мир, скромная лепта Майкла не имела никакого значения. Непосредственной задачей сейчас было снять лагерь и перевести медпункт к новому месту назначения близ Алеппо. Он с головой погрузился в работу и вовлекся в рутину лечения сотен пациентов ежедневно. Майклу удалось отогнать прочь свои видения. Лежа без сна в палатке, он слушал по радио ночью, поначалу напряженно ожидая, что мир вот-вот захлестнет некая духовная волна. Как бы то ни было, Исмаилова чудеса и его явление возле купола практически мгновенно посеяли семена апокалипсической лихорадки. Но когда за этим не последовало ничего, человечество вернулось к своим прежним путям, и, что бы ни думали по поводу всего этого разные фанатики, обычные люди вновь погрузились в рутинную спячку. 9 месяцев спустя Майклу были вручены бумаги о переводе, предлагавшие ему вернуться обратно в Америку. Поскольку его новая работа не была связана с хирургией, он назначался на административную должность близ Вашингтона. Майкл предпочел отказаться. С 2-месячным выходным пособием в В кармане он вылетел в Дамаск, но ближайший рейс в Рим оказался отмененным. «Вам придется подождать до завтра», — сказала служащая аэропорта, постучав по клавишам. «Не думаю, чтобы это вам подошло», — покачав головой, добавила она, «но есть еще более поздний рейс через Каир с пересадками в Иерусалиме и Каире». «Это не то, да?» Зная, что допускает серьезную ошибку, Майкл взял билет. В самолете он часами смотрел вниз, разглядывая раскинувшееся под крылом самолета синее море, а затем бурую пустынную землю. Словно во сне он сошел с самолета в Иерусалиме и взял такси. Соломон открыл дверь почти сразу же. Майкл изумленно вытаращился на него. Он рассчитывал увидеть Беллу. «Вы не в тюрьме?» Брякнул он не в попад. Соломон не ответил, лишь посторонился, приглашая его войти. «Я приехал, чтобы извиниться перед вами», заикаясь, произнес Майкл. «У меня не идут из головы события той ночи. Вы застрелили его из-за меня, ведь так? Я втянул вас во все это. Что бы вы там ни говорили о своих фантастических возможностях его остановить, у меня нет слов, чтобы...» Он репетировал свою речь сотни раз, будучи уверен, что ему придется говорить все это Белли. Но... чего он никак не мог предвидеть, так это реакции Соломона. Старый раввин повернулся на каблуках и зашагал в направлении своего кабинета. Майкл застыл на месте, пытаясь понять, собирается ли Соломон вернуться. Тот вернулся, и в руках его был тот же самый револьвер, из которого он застрелил Исмаила. Ствол был направлен на Майкла. «Вы с ума сошли?» – запротестовал Майкл. «Лучше просто дайте мне уйти!» Соломон покачал головой и взмахом ствола велел Майклу следовать за ним. «Ну-ка, зайди и сядь!» Майкл подчинился, чувствуя в желудке тошноту. Это был страх, но при том какой-то совершенно животный. «Что вы делаете?» — спросил Майкл, усевшись в кожаное кресло лицом к столу. Он понимал, что Соломон воспроизводит сцену их последней встречи. «Если это приносит вам какое-то извращенное удовлетворение...» В этот момент его лицо не было обращено, как тогда, к книжным полкам. Он смотрел теперь на стену, ту самую, которую Исмаил обрушил той ночью. Оттуда послышался нарастающий гул. Майкл сидел, вытянувшись в струнку, и, несмотря на все свое желание, был не в силах сдвинуться с места. «Дело не в удовлетворении», — невозмутимо сказал Соломон, отводя ствол в сторону. «Дело в учении. Ты чему-нибудь научился? Как ты думаешь?» Прежде чем Майкл успел ответить, низкий гул перешел в грохот, превращающийся в груду кирпичей и цемента, рухнувшей стены. Удушливые клубы пыли заполнили комнату, и в проеме возникла темная фигура. Она была той же самой, тем же черным силуэтом на фоне той же темной улицы, освещенной далеким фонарем. На сей раз Майкл не оцепенел от страха. Никакой яростный порыв не заставил его броситься на своего противника. Он лишь с непонятным отстраненным интересом наблюдал, как Исмаил взбирается на кучу битого кирпича и входит в комнату. Соломон повернулся и направил револьвер на пророка, вращавшего из стороны в сторону головой, силясь их увидеть. «Не вмешивайся!» — закричал пророк. «Ты понял?» «Думаю, он мог бы», — тихо сказал Соломон. Взгляд Исмаила резко дернулся в направлении источника этих слов. Майкл поднялся, готовый принять участие в разыгрывающейся сцене. «Мне стрелять?» — спросил Соломон. «Мы все еще можем сделать по-твоему». «Вы добились, чего хотели, Ребби. Мне нужно учиться куда большему, чем я думал», — сказал Майкл. Или только собирался сказать. В тот же миг дом разом погрузился во тьму. И последнее, что он слышал, это был звук падения револьвера, который Соломон с отвращением швырнул в сторону стены.